Глава 11. Эндрю Рестерик выписывал чек, при этом слегка морщась. Кабинет у него был большой и красиво обставленный, в обычном деловом стиле, типичном для финансовых и промышленных магнатов. Вся отделка и украшения остались от Саймона Рестерика. Эндрю принял его без какого-либо интереса, поменяв лишь немногое, разве что приказал убрать пару картин и заменил их собственным портретом, который привез сюда из загородного дома, да еще акварелью, изображающей Столовую гору. Это знаменитая гора с плоской вершиной в окрестностях Кейптауна. Эндрю Рестерик был человеком среднего возраста, уже начинающим набирать полноту, однако, как ни странно, он мало изменился по сравнению с тем, каким выглядел 15 лет назад и каким был изображен на портрете, висевшем над его головой. Та же самая выпирающая вперед нижняя челюсть, плотно сжатые губы и чуть приподнятые, словно вопрошающие, брови. Не слишком заметный человек, обычного облика, а в данный момент еще и недовольный. В кабинет вошла его секретарша, подошла к столу, и он поднял взгляд. — К вам пришел некий мсье Эркюль Пуаро, утверждает, что вы назначили ему встречу, но у меня ничего подобного не записано. — Некий мсье Эркюль Пуаро? Имя казалось ему смутно знакомым, но он никак не мог вспомнить, откуда. Эндрю поднял голову. — Не могу ничего про него вспомнить, хотя, кажется, я слыхал это имя. Как он выглядит? Очень небольшого роста иностранец, француз, мне кажется, с такими огромными усами. — А, конечно, вспомнил. Мэри о нем говорила, описывала его. Он приезжал навестить старика Родди. Но что там насчет назначенной мною встречи? — Он говорит, что вы прислали ему письмо. — Не помню, даже если и посылал. Может, Мэри... — Ох, ладно, неважно, проводите его сюда. Полагаю, лучше выяснить, в чем тут дело. Через пару минут Клодия Рис-Холланд вернулась и ввела в кабинет маленького человека с яйцеобразной головой и огромными усами, в остроносых лакированных ботинках, имеющего весьма самодовольный вид, что полностью соответствовало описанию, которое Эндрю Рестерик получил от жены. — Месье Эркюль Пуаро, — объявила Клодия Рис-Холланд и вышла из кабинета. А Эркюль Пуаро двинулся к письменному столу хозяина. Рестерик встал. — Месье Рестерик, меня зовут Эркюль Пуаро. К вашим услугам. — О, да, моя жена говорила мне, что вы приезжали к нам с визитом к моему дяде. Чем могу быть вам полезен? — Я приехал в ответ на ваше письмо. — Какое письмо? Я вам не писал, месье. Пуаро удивленно уставился на него. Потом достал из кармана письмо, развернул, глянул на него и с поклоном протянул через стол хозяину кабинета. — Посмотрите сами, месье. Рестерик уставился на письмо. Оно было напечатано на машинке на листе бумаги из его собственных запасов канцтоваров. Его подпись чернилами стояла внизу. — Дорогой месье Пуаро, я был бы весьма рад, если бы вы как можно скорее навестили меня по вышеуказанному адресу. Как я понял из того, что рассказала мне моя жена, а также из сведений, полученных из различных источников в Лондоне, вы человек, которому можно поручить дело, требующее полной конфиденциальности. Искренне ваш, Эндрю Рестерик. «Когда вы это получили?» — спросил Эндрю довольно резким тоном. «Сегодня утром. У меня в данный момент нет никаких дел, вот я и приехал». «Это чрезвычайно странно, месье Пуаро. Письмо написано не мной». «Не вами?» «Да, и подпись у меня совсем не такая. Вот, сами посмотрите». Рестерик протянул руку, словно отыскивая какой-нибудь образец своего почерка, неосознанно раскрыл чековую книжку, на которой только что поставил подпись, и повернул ее так, чтобы Пуаро мог ее видеть. «Видите? Подпись на письме совсем не похожа на мою». «Но это же невозможно», — произнес сыщик. «Совершенно невозможно. Кто же тогда написал это письмо?» «Этот вопрос я и сам себе задаю». «Это не могла быть, прошу прощения, ваша жена?» «Нет-нет, Мэри никогда не сделала бы ничего подобного. Да и в любом случае, зачем ей было подписываться моей фамилией? О нет, она бы непременно мне сказала, если бы сделала это. Она подготовила бы меня к вашему визиту. Стало быть, вы не имеете представления о том, кто послал мне это письмо? Нет, ни малейшего. А вы не догадываетесь о том, мистер Рестерик, что это может быть за дело, которым, если судить по письму, вы хотели бы, чтобы я занялся? Да откуда мне это знать? Извините меня, — сказал Пуаро, — но вы, кажется, не дочитали это письмо до конца. На первой странице легко можно заметить внизу после подписи примечания «Смотри на обороте». Рестерик перевернул листок. На обороте вверху текст продолжался. «Дело, о котором я хотел бы с вами проконсультироваться, касается моей дочери Нормы». Поведение Рестерика сразу изменилось. Его лицо потемнело. «Так вот в чем дело. Но кто же мог узнать? Кто мог вмешаться в наши дела? Кто о них знает? Может быть, это способ заставить вас проконсультироваться со мною?» «Услуга некоего вашего доброжелательного друга. Вы действительно не имеете представления, кто мог быть автором этого письма?» «Ни малейшего. И у вас не было неприятностей, связанных с вашей дочерью по имени Норма?» Рестерик медленно ответил. «У меня и в самом деле есть дочь по имени Норма. Моя единственная дочь». Когда он произносил последние слова, его голос дрогнул. «И у нее какие-то неприятности или затруднения?» «Не то, чтобы я об этом знал», — но он немного поколебался, прежде чем произнести эти слова. Пуаро подался вперед. «Не думаю, что это правда, мистер Рестерик. На самом деле ваша дочь переживает какие-то неприятности или трудности». «Почему вы так думаете? Вам кто-то что-то об этом рассказывал?» «Я действую исключительно на основе ваших интонаций, месье. Многие люди, — добавил Эркюль Пуаро, — в нынешние времена имеют массу неприятностей из-за своих дочерей. Эти девицы обладают поистине гениальной способностью попадать в разные беды и затруднительное положение. Так что, вполне возможно, нечто в подобном роде имеет место и здесь». Рестерик некоторое время молчал, барабаня пальцами по столу. «Да, я беспокоюсь насчет Нормы», — наконец сказал он. «Она трудная девочка, неврастеничная, склонная к истерикам. Я, к сожалению, я ее не очень хорошо знаю. И неприятности, несомненно, связаны с молодым человеком». «Да, некоторым образом. Но это совсем не то, что меня беспокоит. Думаю...» — тут он оценивающе посмотрел на Пуаро. «Могу ли я быть уверен, что вы человек благоразумный, умеющий хранить тайну?» «От меня было бы немного проку в моей профессии, если бы это было не так». «Дело, понимаете ли, заключается в моем желании найти дочь». «Да-да». «В прошлый уикенд она приезжала к нам, как обычно приезжает в наш загородный дом». И в воскресенье, по всей видимости, отправилась обратно в Лондон на квартиру, которую делит с двумя другими девушками. Но, как теперь выяснилось, туда она не приехала. Должно быть, уехала куда-то еще. То есть попросту исчезла. Это звучит в значительной мере как мелодраматическое заявление, но положение именно такое. Я полагаю, что этому имеется вполне естественное объяснение. Однако, ну, думаю, любой отец на моем месте начал бы беспокоиться. Она не звонила, понимаете ли, и никак не объяснила свой отъезд тем девушкам, с которыми проживает в одной квартире. Они тоже обеспокоены? Нет, я бы так не сказал. Мне кажется, ну, я думаю, они воспринимают подобные вещи достаточно легко. Девушки нынче весьма независимо держатся. Гораздо более независимо, чем 15 лет назад, когда я уехал из Англии. «А как насчет того молодого человека, о котором вы говорили, который вам не нравится? Могла она уехать с ним?» «Я искренне надеюсь, что нет. Это возможно, но я не... Моя жена так не думает. Вы, насколько я знаю, видели его в тот день, когда приезжали в наш загородный дом с визитом к моему дяде. Ах, да, кажется, я и впрямь знаю того молодого человека, о котором вы говорите. Весьма красивый юноша, но не такой, смею сказать, знакомство с которым одобрил бы отец взрослой дочери. Как я заметил, ваша жена тоже не очень ему обрадовалась». Моя жена совершенно уверена, что он явился к нам в тот день, стараясь остаться незамеченным. «Этот молодой человек, вероятно, знает, что он у вас нежеланный гость?» «Он очень хорошо это знает», — мрачно ответил Рестерик. «А все-таки не кажется ли вам более вероятным, что она могла сбежать с ним?» «Я уж и не знаю, что думать, но я так не думал, во всяком случае, сначала». «Вы обратились в полицию?» «Нет». «В подобных случаях, когда человек исчезает, обычно гораздо лучше сразу обратиться в полицию. Они действуют скрытно, и у них в распоряжении имеется много методов и ресурсов, которыми не обладают люди вроде меня». «Я не хочу идти в полицию. Это моя дочь, вы понимаете, моя дочь. И если она решила уехать на короткое время, не информируя нас об этом... Это ее дело, и у меня нет причин считать, что она попала в беду или еще что-то в том же роде. Я просто хочу знать, где она, для собственного спокойствия. А есть такая возможность, мистер Рестерик, надеюсь, я не делаю нежелательных заключений, что это не единственная проблема, которая волнует вас в отношении вашей дочери. Почему вы решили, что там имеется еще что-то? Потому что в том единственном и простом факте, что ваша дочь несколько дней отсутствует, не сообщив об этом родителям или подругами, с которыми она вместе проживает, в наше время нет практически ничего необычного. И вот это, в сочетании с чем-то еще, я думаю, вызывает у вас такую тревогу и озабоченность. «Ну, наверное, вы правы. Это...» Тут он с сомнением посмотрел на Пуаро. «Это довольно затруднительно говорить о подобных вещах с чужими людьми». «Ну, не то чтобы очень», — заметил сыщик. «Несравненно легче обсуждать подобные вещи с незнакомыми людьми, чем говорить о них с друзьями или знакомыми. Вы согласны, не правда ли?» «Возможно. Да, возможно. Я понимаю, что вы хотите сказать». «Ну что ж, могу признать, что я действительно расстроен поведением своей дочери. Понимаете, она не совсем такая, как другие девушки. Что-то с ней уже происходило такое, что беспокоило меня, нас обоих». «Ваша дочь, — сказал Пуаро, — вероятно, еще в том трудном возрасте. Юная девушка, эмоциональное взросление и все такое прочее, когда, откровенно говоря, они способны делать такие вещи, за которые их вряд ли можно считать ответственными. Не сочтите это неуместным, если я позволю себе предположить, что вашей дочери не нравится пребывание в доме мачехи, так?» «К сожалению, да. Но у нее нет для этого никаких причин, мсье Пуаро. Дело ведь не в том, что мы только что расстались с моей первой женой. Мы разъехались много лет назад». Он помолчал, затем продолжил. «Я, кажется, могу говорить с вами совершенно откровенно. В конце концов, в этой истории мне нечего скрывать. Мы с моей первой женой разъехались. Мне нет нужды что-то смягчать или преуменьшать. Я встретил другую женщину, которая очень сильно увлекся, и покинул Англию, уехал с нею в Южную Африку. Моя жена и слышать не желала о разводе, да я его от нее и не требовал. Я должным образом обеспечил свою жену и ребенка финансово. Дочери в то время было 5 лет. Рестерик помолчал, потом продолжил. «Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что уже некоторое время не был удовлетворен своей жизнью. Мне очень хотелось ездить, путешествовать. В тот период своей жизни я ненавидел факт того, что был буквально прикован к столу в конторе. Мой брат не раз выговаривал мне тогда за недостаточную заинтересованность в нашем семейном бизнесе, раз уж я принимаю в нем участие. Он говорил, что я не слишком усердствую. Но мне не нужна была такая жизнь. Я был непоседа. Мне хотелось настоящей жизни, приключений, хотелось увидеть мир, дикие места. Он внезапно замолчал. «Ладно, вам ни к чему выслушивать историю моей жизни. Я отправился в Южную Африку, а Луиза поехала со мной. Наша совместная жизнь не была успешной, я могу прямо это признать. Я любил ее, но мы без конца ссорились. Она ненавидела жизнь в Южной Африке. Ей хотелось вернуться в Лондон, поехать в Париж, во всякие такие изысканные места. Мы расстались примерно через год после приезда туда». Эндрю вздохнул. «Возможно, мне нужно было прямо тогда вернуться назад, обратно, к спокойной домашней жизни, которая была мне так ненавистна. Но я не вернулся. Не знаю, приняла бы меня обратно моя жена. Вероятно, она сочла бы это своим долгом. Она была большим специалистом в этом плане, всегда следовала своему долгу». Пуаро отметил некоторую горечь в тоне, которым Рестерик произнес эту фразу. «Но, как я полагаю, мне следовало бы больше думать о Норме. Да-да, именно так. Девочка оставалась с матерью в полной безопасности. В финансовом плане все нужные меры были приняты, все устроено. Я писал ей изредка, посылал подарки, но совершенно не думал о возвращении в Англию и о том, чтобы ее снова увидеть. Не думаю, что это заслуживает порицания». Я жил совершенно другой жизнью и был уверен, что для ребенка подобная краткая встреча с отцом, который не успел приехать и уже уезжает, будет одним расстройством и только нарушит ее спокойствие и благополучие. Как бы то ни было, я полагал, что все делаю совершенно правильно. Теперь Рестер говорил быстро, словно обретал какое-то успокоение в том, что получил возможность вылить всю эту историю на сочувствующего ему слушателя. Такую реакцию Пуаро частенько замечал и раньше, и всегда поощрял ее. «А вам никогда не хотелось вернуться домой по собственному желанию?» «Нет», — Рестерик решительно помотал головой. «Понимаете, я вел жизнь, которая мне нравилась, такую жизнь, для которой и был создан. Из Южной Африки я перебрался в Восточную Африку. Дела шли отлично, все, к чему я прикасался, тут же начинало работать и процветать. Проекты, с которыми я был связан, иной раз вместе с другими партнерами, иногда в одиночку, все они отлично осуществлялись. Я часто отправлялся на охоту в буш, а также в путешествия. Это была такая жизнь, к которой я всегда стремился. Я по своей природе человек, предпочитающий быть на свежем воздухе. Возможно, именно поэтому, когда я женился на своей первой жене, то почувствовал себя в ловушке, прикованным к одному месту. Да, там я наслаждался полной свободой, и у меня не возникало никакого желания вернуться к обычной, скучной жизни, которую я вел здесь до отъезда. «Но в конце концов вы все же вернулись, не так ли?» Рестерик вздохнул. «Да, я вернулся. Ну, конечно, человек стареет, это и было причиной, надо полагать. И еще одно. Мы с одним партнером сделали очень удачный ход. Мы добились концессии, которая могла принести весьма значительные результаты. Но потребовалось еще провести переговоры в Лондоне. В этом деле я могу положиться на брата, но тот умер». А я оставался совладельцем нашей компании. Я мог бы вернуться, если бы решился на это и заняться делами самому. То был первый раз, когда я задумался об этом. О возвращении к деловой жизни в Сити, я хочу сказать. Может быть, ваша жена, ваша вторая жена... Да, в этом тоже что-то было. Я был женат на Мэри всего месяц или около того, когда умер мой брат. Мэри родилась в Южной Африке, но несколько раз бывала в Англии, и ей нравилась здешняя жизнь. Особенно ее привлекала мысль о настоящем английском садике. А что касается меня, ну тогда я, кажется, впервые почувствовал, что мне тоже может понравиться жизнь в Англии. И еще я подумал о Норме. Ее мать умерла за 2 года до этого. Я поговорил об этом с Мэри, и, как оказалось, она была вполне согласна помочь мне создать домашний уют для моей дочери. Перспективы казались нам прекрасными, и я, тут он улыбнулся, вернулся домой. Пуаро взглянул на портрет, висевший над головой Рестерика. Здесь он был лучше освещен, чем когда висел в загородном доме. На нем был четко и ясно виден мужчина, сидящий за письменным столом. Отлично прослеживались характерные черты его внешности. выдающаяся челюсть, выражающая упрямство и настойчивость, чуть вопросительно приподнятые брови, гордо поставленная голова. Но портрет хранил и еще одну особенность, которой теперь недоставало мужчине, сидящему под ним. Молодость. Тут Пуаро пришла в голову еще одна мысль. Почему Эндрю Рестерик перевез этот портрет из загородного дома в свой лондонский кабинет? Эти два портрета, его и его жены, составляли пару и были выполнены одновременно самым модным художником того времени, который специализировался именно на портретах. «Пара смотрелась бы куда более естественно», — подумал Пуаро. «Их следовало держать вместе, как и было задумано в самом начале. Но Рестерик перевез один портрет, собственный, сюда, в этот кабинет. Что это было? Тщеславие? Желание представить себя как бизнесмена, влиятельного в Сити? А ведь это был человек, который много времени провел в диких местах, который утверждает, что предпочитает именно дикие места. Или, может быть, он сделал это с целью все время напоминать себе самого себя, но в качестве деятеля из Сити. Неужели ему нужно было такое подтверждение? Или, вполне возможно, — решил Пуаро, — это было просто тщеславие. Даже и сам я, — подумалось ему затем в неожиданном приступе скромности, — даже я сам вполне поддаюсь иной раз приступам тщеславия. Они немного помолчали, кажется, сами того не заметив. Потом Эндрю нарушил молчание, заговорив извиняющимся тоном. «Вы должны извинить меня, мсье Пуаро, я, кажется, утомил вас историями о своей жизни». «Извиняться совершенно не за что, мистер Рестерик. Вы на самом деле рассказывали мне о своей жизни в том смысле, в котором она могла повлиять на вашу дочь. Вы очень беспокоитесь о своей дочери, но я не думаю, что вы уже назвали мне истинную причину этого беспокойства. Вы говорите, что хотите, чтобы ее нашли?» «Да, я хочу, чтобы ее нашли». «Вы хотите, чтобы ее нашли, но хотите ли вы, чтобы ее нашел я?» «Нет, не нужно колебаться. La politesse, politesse, учтивость, вежливость — это, конечно, нужная в жизни привычка, но сейчас в ней нет никакой необходимости. Послушайте меня. Я, Эркюль Пуаро, говорю вам, что ежели вы хотите, чтобы ваша дочь была найдена, то я советую вам обратиться в полицию, потому что у них есть для этого средства, опыт и возможности. И, как подсказывает мне мой опыт, они вполне умеют хранить тайну. Я не пойду в полицию, если только... ну, если положение не станет совсем уж отчаянным». «Вы скорее предпочтете обратиться к частному детективу?» «Да. Но, понимаете, я ничего не знаю о частных детективах. Не знаю, кто, кому из них можно доверять, не знаю, кто... А что вы знаете обо мне?» «Ну, кое-что знаю. Например, знаю, что во время войны вы занимали ответственную должность в разведке, поскольку, как мне известно, за вас ручается мой дядя. Это известный и признанный всеми факт». Немного циничное выражение на лице Пуаро Рестерик не заметил и не понял. «Известный и признанный всеми факт», как прекрасно знал сам Пуаро, был совершеннейшей фикцией, иллюзией. И хотя Рестерик должен был понимать, насколько ненадежен сэр Родерик в смысле памяти и осведомленности, он, тем не менее, проглотил эту оценку Пуаро всю, целиком и полностью. Сыщик вовсе не вводил его в заблуждение. Это просто подтверждало его давно устоявшуюся уверенность в том, что нельзя верить всему, что тебе говорят, кто бы это ни говорил, а нужно прежде все это проверить. Подозревай каждого. Такую аксиому он давно усвоил и много лет, если не всю жизнь, придерживался этого правила. «Позвольте мне уверить вас, — сказал Пуаро, — что на протяжении всей своей карьеры я был исключительно успешен и во многих смыслах остаюсь непревзойденным». Рестерик выглядел не настолько убежденным этими словами, чем могло бы показаться. Да и в самом деле человек, который возносит похвалы самому себе, да еще в подобных выражениях, вполне может возбудить серьезные опасения у англичанина. «А что вы сами чувствуете, месье Пуаро?» — спросил он. «У вас есть уверенность в том, что вы сумеете найти мою дочь?» «Вероятно, не так быстро, как это могла бы сделать полиция, но да, есть. Я найду ее. И если найдете, если вы, мистер Растерик, желаете, чтобы я ее нашел, вы должны рассказать обо всех обстоятельствах ее исчезновения». «Но я же вам уже все рассказал. Время, место, где она должна находиться. Могу дать вам список ее друзей». Пуаро уже яростно мотал головой. «Нет-нет, вы должны рассказать мне всю правду». «Вы хотите сказать, что я говорил вам неправду?» «Вы не сообщили мне все обстоятельства и подробности. В этом я уверен. Чего вы боитесь? Что из себя представляют эти неизвестные мне факты? Факты, которые мне необходимо знать, чтобы добиться успеха. Ваша дочь не любит свою мачеху, это ясно. И ничего странного в этом нет. Вполне естественная реакция. Вы должны понимать, что она могла в течение многих лет втайне идеализировать вас. Это вполне возможно в случае разрушенного брака, когда ребенок получает серьезную психологическую травму и удар по своим привязанностям. Да-да, я знаю, о чем говорю. Вы говорите, что ребенок все быстро забывает. Ваша дочь и впрямь могла забыть вас, в том смысле, что когда она увидела вас снова, она могла и не помнить ваше лицо или ваш голос. У нее в памяти сложился собственный ваш образ. Вы уехали. Она хотела, чтобы вы вернулись. Ее мать, несомненно, всячески отбивала у нее охоту говорить о вас, и поэтому она, вероятно, думала о вас еще больше. Вы все больше для нее значили». А поскольку она не могла говорить о вас со своей матерью, у нее возникла такая реакция, естественная для ребенка в подобной ситуации. Она стала винить оставшегося родителя в отсутствии другого, который уехал, и уверилась в том, что «отец любил меня, а вот мама меня не любит». И из этого возникло нечто вроде идеализации отца, нечто вроде тайной связи между вами и нею. То, что произошло, вовсе не вина папы. В такое она ни за что не поверила бы. Да-да, такое нередко случается, уверяю вас. Я кое-что понимаю в психологии. И вот когда она узнает, что вы возвращаетесь домой, что вы с ней вновь воссоединитесь, многие воспоминания, которые она ранее отгоняла и годами их не касалась, начинают возвращаться». Папа возвращается, и они снова будут вместе и будут счастливы. Она едва ли думает о мачехе, вероятно, до тех пор, пока не встречается с нею. И тут она начинает яростно ревновать. И это тоже вполне естественно, уверяю вас. Она яростно ревнует отчасти из-за того, что ваша жена красивая женщина, образованная, хорошо воспитанная, а молодые девушки часто терпеть не могут таких женщин, поскольку сами они нередко не слишком уверены в себе». Сама же ваша дочь, скорее всего, страдает от комплекса неполноценности. И вот, когда они встречаются, она и ее уверенная в себе и красивая мачеха, вполне возможно, мадемуазель Норма сразу начинает ее ненавидеть. Она ненавидит ее, как может ненавидеть юная, еще не до конца созревшая девочка, еще наполовину ребенок. «Ну...» — Растерик немного помолчал. «Это в большей или меньшей степени то, что сказал нам врач, когда мы с ним консультировались. Я имею в виду...» «Ага», — сказал Пуаро. «Значит, вы консультировались с врачом. У вас, должно быть, имелись веские причины, чтобы обратиться к врачу, не так ли?» «Нет-нет, ничего особенного». «Нет уж, этого Эркюлю Пуаро говорить не следует. Это вовсе не было ничего особенного. Это было что-то серьезное, и вам лучше мне про это рассказать, потому что если я буду знать, что именно было на уме у вашей дочери, то скорее добьюсь успеха, и дело пойдет гораздо быстрее». Растерик некоторое время молчал, потом, наконец, решился. «Но это будет строго конфиденциально, мсье Пуаро. Могу я на вас положиться, могу быть в вас уверенным?» «Безусловно. Так что случилось?» «Я не совсем уверен. Ваша дочь предприняла какие-то действия против вашей жены? Нечто более серьезное, нежели просто детская грубость или неприятные высказывания в ее адрес. Нечто похуже, чем такое, нечто более серьезное. Может, она на нее напала? Побила?» «Нет-нет, она на нее не нападала, ничего такого. И ничего не подтвердилось. Да-да, учтем это. Моя жена заболела». Эндрю снова явно заколебался. «Ага», — сказал Пуаро, — «да, понимаю. И какова же была природа этого заболевания? Что-то с пищеварением, наверное, нечто вроде энтерита». «А вы быстро соображаете, мсье Пуаро, очень быстро. Да, именно, проблемы с пищеварением. Эти ее недомогания выглядели очень странно, потому что у моей жены всегда было отменное здоровье. В конце концов, ее направили в больницу для обследования, как они это называют, для проверки». «И что оказалось в результате?» «Не думаю, что они были полностью удовлетворены. По всем показателям она полностью выздоровела, и ее, соответственно, отправили обратно домой. И неприятности, и недомогания тут же возобновились. Мы проверили все, все блюда, которые ей подавали, проверили кухню. Впечатление было такое, что она страдает от какого-то внутреннего отравления, для которого, как всем представлялось, не имелось никаких причин. Были предприняты и другие меры, проделаны анализы пищи, которую она потребляла, взяты образцы всего, что она ела. И было убедительно доказано, что в различные блюда кто-то добавлял некую субстанцию, некое вещество. И в каждом случае это было блюдо, которое ела только моя жена. Говоря простыми словами, кто-то подсунул ей мышьяк, верно? Да, верно. Небольшими дозами, которые в конце концов имели бы кумулятивный, накопительный эффект. Вы заподозрили в этом свою дочь? Нет. «Думаю, заподозрили. Кто еще мог это сделать? Вы заподозрили свою дочь!» Рестрик испустил глубокий вздох. «Если откровенно, то да». Когда Пуаро вернулся домой, Джордж уже ждал его. «Вам звонила женщина по имени Эдит, сэр». «Эдит?» — Пуаро нахмурился. «Насколько я понимаю, она служит у миссис Оливер. Она просила сообщить вам, что миссис Оливер находится в больнице святого Джайлза». «Что с ней случилось?» «Как я понял ее, стукнули по голове». Джордж не стал передавать Пуаро последнюю часть сообщения, которая звучала: «И скажите ему, что это по его вине». Сыщик подсокал языком. «Я ведь предупреждал ее. Я вчера сильно обеспокоился, когда ей позвонил, а мне никто не ответил. Ох уж эти мне ла фам, женщины».